Глава 59. «Захвати и это!» Сверху на книгу, вырванную с полки, лег проклятый томик про Амелию. «На всякий случай», — насмешливо пояснил чародей, — «вдруг слишком быстро прочитаешь первую книгу, а прийти за новой побоишься, зная, как ты на меня действуешь». Лисия стояла недвижно в оцепенении, боясь пошевелиться. «Нет, он не отпустит ее сейчас». Все эти рассуждения о сотрудничестве, его мнимая усталость — лишь игра, сцена, разыгранная для нее. Он забавляется, как кот с мышью, прикидывается, что выпускает из когтей, дает надежду, шанс уйти, а потом вновь хватает и раздирает насмерть. Он не даст ей уйти. Не надо верить, не надо поддаваться пустой надежде, в очередной раз вестись на его игру, чему быть того не миновать. Лисия резко развернулась, задрала голову и посмотрела ему прямо в глаза. «Давайте, делайте, что собрались». Верган изобразил недоумение на лице. «А что я собрался, по-твоему?» «Перестаньте играть со мной. Я прекрасно знаю, что вы меня отсюда не выпустите. Так не притворяйтесь и начинайте». Верган сделал шаг назад и рассмеялся. «Нет, Лисия, даже не надейся. Я и в самом деле устал. Так что мое предложение в силе. Или пробуешь себя в искусстве, которым безукоризненно владеет наша героиня?» Он кивнул на злополучный томик. «Или возвращайся к себе и наслаждайся чтением». Лисию накрыла волна безмерного стыда и обиды. Почему он все время твердит, что она сама хочет его бесчинств? Почему так унижает ее? «Да это же часть его игры», — сообразила она. «Изводить ее, держать чувства на накале, управлять ее реакциями. Если она хочет сохранять равновесие, надо это пресекать. Просто не реагировать так, как он хочет». Она вновь подняла на него взгляд и процедила сквозь зубы. «Вы глубоко заблуждаетесь. Единственное, на что я надеюсь, что вы оставите меня в покое. Но так как вы не сделаете этого, мне придется смириться». «Этим и занимаюсь. Смиряюсь. Благодарю за разрешение уйти, за возможность отдохнуть от вас». С этими словами она повернулась, рванула дверь на себя и шагнула за порог библиотеки с прямой спиной и гордо поднятой головой. Вдогонку ей раздался звучный смех мага. Спускаясь по лестнице, Лисия смотрела на дурацкую книжонку и думала, как бы от нее избавиться. «Швырнуть бы прямо в окно», чтобы упала в болотную жижу и размякла в ней. Но окна башни зачарованы. Пойти на кухню и бросить в огонь или чан с кипятком. Бакота ей шагу не даст ступить в свою вотчину. Лисия до сих пор так и не побывала на кухне, опасаясь столкновения со служанкой-оборотнем. Она даже не знала, есть ли там огонь, или Бакота кошеварит каким-то своим способом, о котором лучше и не знать. Никаких сожалений, угрызений совести перед уничтожением книг она больше не испытывала. Да, Иола прививала всем ученицам благоговение перед бумажным текстом. «Книга – священный предмет», – учила она. «Книги хранят мудрость поколений, передают знания от предков к потомкам». Но то нормальные книги. А какую мудрость хранит чтиво про Амелию и короля? Какие знания передает? Как надо посасывать мужской орган, словно леденец, а потом покорно улыбаться, пока мужчина пихает его тебе в горло со всей силы. Тьфу! Дойдя до спальни, Лисия так и не придумала, что сделать с хранителем развратной мудрости. Можно еще бросить под порог библиотеки, в надежде, что Верган запнется и растянется на полу. Но более вероятно, что он опять нещадно высмеет Лисию. Так что она просто засунула княженцию на шкаф, не поленившись подвинуть к нему стул, а потом уселась с ногами на кровати, активировала осветительную смесь и взялась за ту книжку, что спонтанно выхватила с полки Вергана. Чтение оказалось ничуть не более удобоваримым, чем проусложненное оборотничество. Как-то не везло Лисии в последнее время с библиотекой хозяина. Как будто книги сговорились не давать ей никакой полезной информации. Не дай создатель научиться чему-то толковому, сможет противостоять Вергану или сбежать. А может, верховный маг просто не хранил у себя книг, понятных новичку? Собрал издание для матерых чародеев. К кто повышал мастерство, а не учился азам. А значит, у Лисии был один единственный способ освоить магию – сам Верган. То проклятое сотрудничество, о котором он предупреждал, затолкать поглубже гордость, терпеть помимо домогательств еще издевки и нещадный сарказм, забыть о своей ненависти к врагу, глотать провокации и постоянные пошлые намеки, а может даже и то, что с таким удовольствием проглотила в той сцене Амелия. Нет, Лисия не станет сейчас думать, что она сделает, если Верган все же исполнит угрозу, заставит ее сделать это. Хватит с нее на сегодня переживаний. У книги было одно достоинство. Она на славу усыпляла. Лисия переоделась, погасила осветительную смесь и легла спать. А утром, ни свет ни заря, проснулась от грубого толчка Бакоты. «А ну-кась, хватится дрыхнуть! Хозяин уже тебя заждамшись! Ну-кась, жрамка и мигом к нему!»